Глава 14. Королевская пара. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ввалился Алекс Грановский. Он весело насвистывал, одновременно умудряясь жевать здоровенный бублик. Увидев взволнованные лица присутствующих, Алекс замер на пороге. «Снова перемывали мне кости?» — осторожно осведомился он. «И как много я пропустил?» «Уже вернулся?» — хмуро обернулся к нему Корнелиус. «Как успехи? Удалось достать Абскорум?» «Конечно!» — хмыкнул Грановский. «За кого вы меня принимаете?» «О, лучше тебе этого не знать!» — отрезал директор Экзистерната. Старик протянул руку. Алекс зажал бублик в зубах, вытащил из-за пазухи куб из красного и черного хрусталя и положил его на ладонь директору. Влад, магистр, Макс и обе девушки подошли ближе. Корнелиус повернул Абскурум к окну и изумленно вскинул брови. Красные и черные элементы куба, покрытые золотистыми узорами, сверкали и переливались, на стенках то и дело вспыхивали и гасли странного вида иероглифы. «Впервые вижу нечто подобное», — озадаченно признался магистр. «Как-то не хочется отдавать его Каю», — заметил Влад. «Кто знает, для чего предназначена эта штуковина. Особенно если учесть, что принадлежала она Гертруде Болховской, племяннице самой Красной Аббатисы», — вставил Алекс, снова вгрызаясь в бублик. «Виолетта Шадурская спрятала его подальше, и на протяжении всех этих лет никто не догадывался, что эта штука еще существует. Но я столкнулся со старикашкой Бестужевым, а он отлично знает, что это такое. По крайней мере, мне так показалось». «Я тоже знаю, что это», — глухо произнес Корнелиус, рассматривая куб. «Видел такие очень давно, но понятия не имел, что они так называются. Абскурум». «И что он делает?» — взволнованно спросила Камилла. «Этот самый Абскурум — артефакт очень древней темной магии», — пояснил Корнелиус. «Изначально их было несколько, 7, если мне не изменяет память. Никто не знает точно, когда и кем они были созданы, но Абскурумы всегда принадлежали зеркальным ведьмам. Еще до появления темнейшего, до рождения Красной Аббатисы, с помощью этих кубов первые зеркальные ведьмы совершали переходы в другие миры и обратно. Абскурумы открывают то, что сокрыто, создают порталы. Когда-то с их помощью вселяли демонов в стеклянные тела, создавая самых первых доппельгангеров. Позже, когда Абскурумы исчезли, повелитель кукол положил принцип их действия в основу собственной магии, начав создавать доппельгангеров на своем гнусном заводе». «Открывать порталы и вселять демонов в кукол», — задумчиво повторила Глория. «А еще воскресить Красную Аббатису, вернув ее душу в стеклянное тело», — добавила Камилла. «В Ост-Стингере использовалась черная магия несколько иного толка», — ответил магистр. «Ведьмы применяли демонический огонь и мощные колдовские заклятия». «Верно», — подтвердил Макс. «Я не помню, чтобы кто-то из них пользовался таким вот кубиком». «Интересно, откуда Баренкаю известно о существовании этих артефактов?» — спросил Алекс. «Меня тоже весьма интересует этот вопрос», — усмехнулся магистр. «Помнится, раньше он не водил дружбу с зеркальными ведьмами». «По его словам, он начал собирать магические артефакты, чтобы упрочить свою власть над хироптерами», — повернулся к магистру Корнелиус. «Парню несладко приходится в окружении кровожадных подданных. Он ищет себе в услужение ведьм, которые могли бы обеспечить ему магическую защиту». «Думаю, нам стоит более внимательно приглядеться к тому, что происходит в обсидиановом замке», — обратился магистр к Владу. «Не нравится мне это коллекционирование артефактов темной магии». «Так что, не отдадим ему обскурум?» — удивился Алекс. «Нам сейчас очень нужен дневник оракула червей», — ответил магистр. «Придется отдать. Если обскурум и в самом деле обладает такой мощью, сомневаюсь, что у Кая хватит опыта им воспользоваться. Даже среди зеркальных ведьм сейчас не осталось таких специалистов. Разве что три матери-настоятельницы, но с ними у Кая точно нет никаких дел. Пусть пока хранит обскурум у себя. Если понадобится, мы всегда можем попросить вернуть его обратно». «Значит, обмен состоится», — подвел итог Корнелиус, «хоть мне это и не по душе». В дверь кто-то осторожно постучал. Секунду спустя в кабинет заглянул Андрей Невзоров. «Вы уже закончили?» — спросил он. «Вот как нужно заходить в кабинет директора», — ворчливо заметил Корнелиус. «А не вваливаться, как это обычно делает Грановский!» Алекс закатил глаза к потолку. «Ты почему еще не одет к свадьбе?» — спросил у Андрея Влад. «Свадьба!» — шлепнул себя по лбу Алекс. «Это же сегодня! Я совершенно забыл!» «Я как раз шел одеваться, но тут явился Кай», — сообщил Андрей. «Подловил меня на площади. Говорит, что у вас с ним назначена встреча». Созерцатели настороженно переглянулись. «Особым терпением он не отличается», — хмыкнул Корнелиус. «Что ж, веди его сюда». Андрей кивнул и снова скрылся за дверью. Вскоре Кай вошел в кабинет. Черные кожаные доспехи с серебристыми узорами, напоминающими изморозь на стекле, плотно облегали его стройную фигуру. На поясе висел длинный узкий меч в кожаных ножнах, огромные крылья были сложены за спиной. Кай выглядел обеспокоенным, но при виде обскурума в руках Корнелиуса заметно приободрился. «Вам удалось его найти!» — воскликнул он. «Я знал, что на вас можно положиться!» «Ха!» — подбоченился Алекс. Но внимание Кая было приковано только к обскуруму. На Грановского он и внимания не обратил. У Алекса сделался такой обескураженный вид, что Глория и Камилла не выдержали и захихикали. «Дневник оракула червей», — напомнил ему магистр. «Ты его принес?» «Конечно». Кай сунул руку за пазуху и извлек сверток, перевязанный бечевкой. Он развернул темную бумагу и показал собравшимся толстую тетрадь, переплетенную в черную кожу. «Не знал, что и вы здесь, магистр», — сдержанно проговорил он. «Прибыл на свадьбу Веры и Андрея», — пояснил глава Ордена Созерцателей. «Ты тоже можешь остаться, мы всегда тебе рады». «Посмотрим», — уклончиво ответил Кай. «Есть дела, которые не терпят отлагательств». «Давай выберем время и пообщаемся с тобой один на один», — предложил ему магистр. «Расскажешь мне о своих трудностях. Обещаю, что найду способ помочь тебе». «Хорошо», — немного просветлел Кай. «Мне о многом нужно вам рассказать. А пока могу я получить обскурум?» Корнелиус молча протянул ему артефакт. Кай в ответ отдал ему дневник мертвого колдуна. «Надеюсь, он вам пригодится», — сказал Кай напоследок. «А за приглашение на свадьбу спасибо. Возможно, я действительно ненадолго здесь задержусь». Затем, без лишних слов, он вскочил на подоконник и выпрыгнул наружу. За окнами башни пронеслась гигантская тень от его распростертых крыльев. Парень сделал круг и исчез из виду. «Вот такой способ уходить!» «Мне тоже нравится», — восхитился Алекс. Корнелиус лишь хмуро на него посмотрел. Затем открыл дневник оракула червей, пролистал несколько пожелтевших страниц и бросил пару резких фраз на каком-то неизвестном языке. Алекс, Макс и девушки не поняли ни слова, догадались лишь, что это какие-то замысловатые ругательства. «В чем дело?» — спросил Влад. «Вот в чем!» Корнелиус показал друзьям страницы тетради, покрытый странными затейливыми значками. «Мы получили дневник, но он написан на тарабарщине. Я знаю несколько десятков языков, даже могу читать тетрагон, написанный на давно исчезнувшем языке, но это... никогда в жизни ничего подобного не видел». «А Кай утверждал, что прочитал его», — расхохотался Алекс. «Врет и не краснеет, а мы и уши развесили. Кажется, я ошибался на его счет. Такой профессиональный блеф заслуживает искреннего уважения». «Не смешно», — злобно буркнул Корнелиус. «Это даже не язык, а шифр». «Ну, разумеется», — согласился с ним магистр. «Члены тайного круга магов наверняка обменивались посланиями на тайнописи, понятные только им. Поэтому свои секреты оракул червей тоже записал шифром, чтобы никто посторонний не смог их прочесть». «Выходит, обскурум Каю отдали зря?» — подала голос Камилла. «Для нас дневник бесполезен?» «Не совсем», — ответил магистр. «Думаю, мы найдем кого-то, кто сможет перевести записи». «Только на это уйдет время, которого у нас нет», — недовольно буркнул Корнелиус. «Я знаю, кто способен расшифровать», — поднял руку Алекс. «И кто же?» — обернулся к нему магистр. «Корделия». Макс, Камилла и Глория удивленно уставились на Алекса. Корнелиус лишь покачал головой. «С чего ей помогать нам?» — спросил он. «Потому что она обещала доказать, что ей можно верить», — сказал Алекс. «Но я ей не верю! Да, пожалуй, и никто в этом замке не верит!» «Вы не хотите дать ей ни одного шанса?» — возмутился Грановский. «Не знаю», — отмахнулся Корнелиус, продолжая разглядывать страницы дневника. «Сначала нужно посоветоваться с Дмитрием. А вы, молодежь, проваливайте отсюда! И так уже засиделись в моем кабинете, пора и честь знать!» Но молодежь уходить не собиралась. Магистру пришлось еще раз указать им на дверь. «Нам нужно кое-что обсудить», — пояснил он, — «без лишних ушей. Так что лучше вам сейчас нас покинуть. Встречайте гостей и помогите Илиане с подготовкой к свадьбе». Пришлось Максу, Алексу, Глории и Камилле уйти. Магистра они ослушаться не посмели. Выйдя из директорского кабинета, друзья отправились в большой зал, где обычно проходили собрания всех учащихся экзистерната. Сейчас Вера, Андрей и еще несколько воспитанников под руководством Илианы готовили помещение к свадьбе. Двое тощих мальчишек втащили в зал длинный деревянный стол и тут же едва не уронили его. Алекс и Макс бросились им на помощь. Глория и Камилла подошли к Вере и раздававшей указания Илиане. «Подходящий зал. Единственное место в замке, где одновременно поместятся все гости и воспитанники», — проговорила Илиана, окидывая помещение орлиным взором. «Думаешь, придет много народу?» — с сомнением спросила Вера. Камилла заметила, что невесту бьет нервная дрожь. «Я-то представляла себе тихие посиделки, и напрасно. У тебя много друзей, а знакомых еще больше. Обещались быть и оборотни, и киноцефалы. В зале точно яблоку негде будет упасть». «Ты рада?» — спросила Камилла. «Конечно, рада», — ответила за Веру Глория. «Только глянь, как она побледнела от счастья». «Ужас какой!» — всплеснула руками Вера. «Может, еще не поздно все отменить? Даже не знаю, то ли в обморок свалиться, то ли придушить кого-нибудь». Илиана ее и слушать не желала. «Вот увидишь, это будет прекрасный праздник», — заверила она девушку. «Вам помощь не требуется?» — спросила Глория. «Очень даже требуется», — обрадовалась Илиана. «На площади перед замком стоят огромные корзины с цветами. Несите их сюда». Девушки отправились исполнять поручение. Зал с большими витражными окнами и выходом на широкую террасу был залит ярким солнечным светом. Вдоль стен Мальчишки ровными рядами расставляли столы и длинные скамьи. Девушки вешали на окна красивые полупрозрачные шторы и накрывали столы белоснежными скатертями. На колоннах уже растянули пышные цветочные гирлянды, на стенах развесили новые гобелены с изображением пейзажей Зерцалии. В центре зала была расстелена красная ковровая дорожка, ведущая от двустворчатых дверей к возвышению, над которым поднималась изящная узорная арка, увитая цветами. По обе стороны от возвышения стояли большие белые вазы, в которых девушки ставили красные и белые розы на длинных стеблях. Маленький зорг Сметанка рвался в зал порезвиться, но Наташа Назарова проворно захлопнула дверь у него перед носом. Тогда пес уселся на площади и принялся громко скулить, распугивая юных воспитанников и прибывающих гостей. Пришлось Наташе увести его на кухню и дать пару крупных костей. Глория и Камилла внесли в зал большую плетеную корзину, полную цветов из сада Экзистерната. И Лиана показала девушкам, куда ее поставить. «Нужно расставить вазы с цветами на столах», — сказала она. «Займетесь?» «С удовольствием», — кивнула Камилла. «Работа поможет мне отвлечься». «Отчего?» — не поняла Глория. «Не знаю. Что-то я беспокоюсь», — призналась Камилла. «У меня душа не на месте, дурные предчувствия». «Оставь эти мысли», — приказала ей Глория. «Сегодня праздник, все будет хорошо». «А уж как я-то беспокоюсь», — подхватила Вера. Она прижала ладони к щекам. «У меня лицо горит». «Перед свадьбой это нормально», — заверила ее Ильяна. «Вот здесь, на этих самых ступеньках, вы с Андреем будете клясться друг другу в вечной любви». Женщина указала на возвышение под аркой, на котором уже пристроился столик, накрытый белой скатертью. На нем стояли свечи, лежала толстая книга в бежевом переплете и длинная лента из белого шелка. «Все произойдет очень быстро. Сегодня вечером вы уже станете семьей, а ваши друзья и знакомые будут свидетелями этого события». «А вот теперь и я разволновался», — подошел к будущей жене Андрей. «Руки трясутся». «Еще не поздно сбежать?» — поинтересовалась Вера. «Во сколько там отбывает последний воздушный корабль?» «Поздно», — строго отрезала Ильяна. «Я столько сил приложила, чтобы украсить этот зал, а кухонные столы трещат от угощения, так что вам уже не отвертеться. Свадьба состоится в любом случае». Вера и Андрей переглянулись. «Такого размаха я не предполагала», — призналась Вера. «Вы носитесь с нами, будто мы королевская пара». «А как иначе?» — воскликнула Ильяна. «Я же люблю вас, как родных». «Эй, Верка», — тихонько вставил Алекс, — «ты ведь еще не замужем? У тебя есть последний шанс оттянуться со мной, потом будет поздно». «Если я оттянусь с тобой, ты смоешься отсюда так быстро, что в той стене останется дыра в форме Алекса Грановского», — хмуро ответила ему Вера. Все присутствующие так и покатились от хохота. Удивленная Глория подошла к Алексу и ткнула его локтем в бок. «Я не поняла, мы с тобой встречаемся или нет?» — прошипела она. «Черт, ты тоже здесь?» — подскочил Грановский. «Прости, я тебя не заметил». Все захохотали еще громче. Обстановка сразу разрядилась, даже Вера начала улыбаться. Андрей обнял ее, и она положила голову ему на плечо. «Ну ладно», — шепнула девушка, — «не люблю я пышных торжеств, но ради всех собравшихся готова немного потерпеть». «И это правильно», — удовлетворенно кивнула Ильяна. «Хоть мне и хочется сейчас покричать в подушку или кого-нибудь отлупить». «Эй, Алекс, поди-ка сюда!» — позвала Вера. «Держи карман шире!» — последовал ответ. В этот момент в дверях зала появились Корнелиус Гильбидер и профессор Мартин Живодан, Они искали кого-то в толпе. «Профессор!» — радостно воскликнула Глория. «Вы все-таки приехали!» «Я же обещал!» — улыбнулся в ответ Живодан. Увидев Алекса, он поманил его к себе. «Мы только что от Корделии!» — раздраженно сообщил Корнелиус, когда Грановский-младший приблизился. «Я показал ей дневник Оракула Червей. Она знает шифр и пообещала помочь с расшифровкой текста, но только если ты будешь при этом присутствовать». «Я согласен», — тут же кивнул Алекс. Он готов был воспользоваться любой возможностью, чтобы хоть немного побыть с матерью. «Я пойду с тобой, так что ничего не опасайся», — добавил Корнелиус. «И я», — сказал профессор Живодан. «Эта странная история интересует меня все больше». «Я и не боюсь», — отрезал Алекс. «Корделия — моя мать и не причинит мне вреда. А она будет переводить прямо в камере?» «Ей нужен только источник света и дневник, ничего больше», — строго сказал Корнелиус. «Пойдем». И они отправились в подземелье замка. И Лиана и остальные вернулись к украшению зала.